Старое фото. Зарумов лежал на спине, смотрел на небо и готовился к смерти. Она должна была прийти не когда-то там в необозримом будущем, а совсем скоро. И в совершенно определенное время, через 2 часа, 32 минуты и 16 секунд. Смерть была запрограммирована с машинной точностью. Именно в этот момент прекратится жизнеобеспечение его автономной капсулы скафандра, придется подача воздуха и тепла, нарушится герметизация, и он окажется один на один с чужим мертвым миром вечного безмолвия. Страха не было. Было лишь сожаление, что в этот последний час он будет совершенно один, без близких и родных. Он не услышит нежного голоса Эвы, не увидит ее милых глаз, умеющих вдруг взрываться радостью и весельем. Никогда больше он не ощутит прикосновения ее мягких ласковых пальцев и сам не коснется ее гладкой теплой кожи. И никогда не пройдутся они, взявшись за руки по солнечной тропинке в зеленом южном парке. И маленькая светловолосая Белла, рыжунья, не повиснет на его плечах. Никогда он не почувствует ее влажного душистого дыхания, не услышит ее звонкий задорный смех. Он вообще больше никогда не услышит никакого человеческого голоса, даже самого далекого радиоволнового, не увидит ничьих человеческих глаз хотя бы в видеозоре. Он будет до самого своего конца один. А ведь когда-то раньше, в не такой уж далекой молодости, Зарумов глупец часто подумал о том, что так иногда не хватает ему уединения. Вечно на людях, на работе сотрудники, подчиненные, начальники, на улицах и площадях толпы народа, толчья в магазинах, в театрах, на выставках, дома родные, приятели, знакомые, соседи. Ни на минуту не удалось остаться одному, уйти из себя, сосредоточиться. Чудак, теперь он может без всяких помех уходить в себя и углубляться сколько угодно. Теперь он до конца останется в одиночестве, и ему никто не будет мешать. Во всей вселенной, среди мертвых, горячих и холодных звезд, планет, метеоритов, комет, он всегда будет один, наедине с вечностью. А ведь только несколько часов назад их было трое. Они летели по межгалактической трассе в автоматическом режиме, занимались своей обычной научной работой, отбирали пробы космической пыли и газу, изучали излучение звезд и зондировали планеты. Запущенный по точно рассчитанной баллистической орбите, их корабль описывал в далеком космосе гигантский эллипс и должен был в строго заданное время вернуться на Землю. Детальные и подробные расчеты, казалось бы, учли все самые невероятные неожиданности, любые мыслимые и немыслимые отклонения от трассы, появление на пути корабля новых, еще неизвестных космических тел. И все-таки где-то компьютеры ошиблись. Может быть, произошел сбой в системе слежения ведущего космического маяка или в машинном управлении корректирующих двигателей. Неясно как, но это случилось. Шел 305-й день их полета. Они за ночь хорошо выспались, позавтракали, теперь сидели в уютном рабочем отсеке, каждый занимаясь своей работой. Приборы и аппараты тихо стрекотали, делая замеры и определения. Навигационные приборы были в норме и чутко прислушались к тому, что делается там, за бортом корабля. Абсолютно ничто не предвещало никаких неприятностей и осложнений. Все было спокойно и мирно. Механик Литов первый почувствовал опасность. Он оторвался от своих схем и чертежей и долгим взглядом посмотрел на приборы метеорологического прогноза. «Неладно что-то за бортом», — сказал он задумчиво и настороженно взглянул в иллюминатор, за которым, правда, не обнаружил ничего подозрительного. «Не нравится мне, братцы, метеосводка. Слишком много по нашему курсу непредвиденных ранее метеоритных пылевых туч, облаков и прочей туманной мерзости». «Неладно что-то в датском королевстве», — шутливо продекламировал Миша Кулиш, физик. «Кстати, истории известно, что синоптики, будь они трижды умнейшими и совершеннейшими роботами, всегда врут. Такая уж у них работенка». Зарумов тоже не придал тогда значения беспокойству Литова. «Помните старый бородатый анекдот про оптимиста и пессимиста?» — сказал он, улыбаясь. «Их просили предсказать, какая завтра будет погода». «Хорошая», — ответил оптимист. «Плохая», — возразил ему пессимист. «И вот приходит этот завтрашний день. Пасмурно, сыро, дождь. Про оптимиста говорят. Ну и что же, со всяким бывает, ошибся, ничего. А про пессимиста угад накаркал. Так что, механик, брось свои страхи и охи, давай-ка лучше займемся наладками его лучевого зонда. А то ведь скоро он понадобится, скоро уже приблизимся к Трайкосу». Так называлась еще никем никогда не изучавшаяся небольшая, почти карликовая звезда, вокруг которой вращалось множество планет и болидов. Зарумов, отвечавший за геологическую часть исследований, должен был, согласно генеральной программе, изучить плотность, состав и другие физико-механические свойства планетного вещества. «Черт с вами, оптимисты, пусть будет по-вашему», — прочел Литов, поднимаясь со своего рабочего кресла, может быть и правда пока еще нет, повода корячиться в туннельном отсеке. Но вот помогу Зарумову и обязательно туда полезу проверить синаптические приборы. Но он ничего не проверил, не успел. Пока они возились с лучевым зондом, за бортом действительно что-то произошло. Сначала корабль резко качнулся, потом его затрясло от сильных и частых ударов, заскрипела и завибрировала обшивка. Звездолет попал под обильный космический дождь и град. Шквал мелких, средних и крупных метеоритов налетел со всех сторон. Вышли из строя навигационные датчики, укрепленные на наружной поверхности звездолета. В блоке наблюдения отказало следящее устройство. А потом произошло самое страшное. Ослепший корабль потерял курс. Защитное гравитационное поле отбрасывало ее, как мячик, от одного болида к другому и швыряло в разные стороны, сбивая с нужного направления. «Дело совсем дрянь», — воскликнул Дритов, взглянув на приборный щиток управления. «Скорость резко растет, мы входим в зону притяжения какой-то планеты. Готовьте аварийные модули». Все трое бросились к шкафам-запасникам, отсоединили у них автономные капсулы-скафандры, проверили их заправку и прикрепили к своим рабочим креслам. Кулир взялся за руль ручного управления системой мягкой посадки. Он напрягся, лицо его покраснело, глаза округлились. «Вот дьявол!» — закричал он в ужасе, делая безнадежную попытку овладеть пусковым устройством. «Двигатели не работают. Через 80 секунд мы врежемся в поверхность планеты. Зарумов, как плотность грунта?» Зарумов направил вниз лучевой щуп зонд. Ничего утешительного. Луч на планете отразился от твердого каменистого грунта. «Разобьемся», — пробутал он, нахмурив брови и откидываясь на спинку кресла. «Посадка корабля невозможна. Надо самим спасаться, придется прыгать». Правила категорически запрещали выход на поверхность незнакомой планеты, предварительно не изученной хотя бы в объеме обязательной стандартной программы. Но сейчас другого выбора не было. Все решали секунды. Либо они погибнут, разобьются вместе с кораблем, врезавшись в твердую поверхность планеты, либо катапультируются и останутся до поры до времени живы. Согласно бортовой диспозиции, в аварийной ситуации ответственность старшего должен был брать на себя Литов. Но что им осталось сейчас решать? «Включить катапульт», — скомандовал он. «Через 20 секунд пуск». Зарумова спасла его собственная нерасторопность. Он забыл заранее снять с пускового устройства предохранитель. На освобождение блокирующей скобы ушли те самые 1,5 секунды, которые спасли ему жизнь. Кулиш и Литов опередили Зарумова и стартовали первыми. Они благополучно оторвались от стремительно летящего вниз корабля, взмыли над его поверхностью и уже пошли было на снижение, когда случилась эта ужасная катастрофа. Откуда-то сбоку вдруг появилось огромное темное газовое облако. Переливаясь в лучах тройкосов фантастическими фиолетово-сиреневыми бликами, оно стремительно рванулось к космонавтам. Его безобразные лохматые отростки, как огненные языки чудовищного змея-дракона, вытягивались, удлинялись, извивались, непрерывно меняя свою форму и размеры. Еще мгновение они коснулись своими острыми звериными жалами людей, тщетно пытавшихся вырваться из их страшных объятий. Две ослепительные яркие вспышки кривыми лучами-молниями вспороли облачную мглу, газовая пелена сгустилась, стянулась горящим факелом и взорвалась, исчезнув сама и не оставив ничего рядом с собой ни живого, ни мертвого. Так Зарумов остался один. Медленно спускаясь, он осторожно спланировал, сделал несколько небольших кругов, и осторожно сел на поверхность планеты. Он отбросил уже ненужные отработанные ракеты и огляделся. Вокруг царила суровая мрачная пустота, полный вакуум, ни атмосферы, ни воды, ни растительности. Одна только голая скальная равнина, в отдельных пониженных местах прикрытая тонким слоем серой, похожей на гальку почвы, состоящей из небольших гладких шариков, неподвижных и однообразных. Древняя, давно уже умершая планета кое-где была расколота прямыми, неглубокими трещинами, обнажавшими такие же скальные холодные недра. Зарумов подошел к краю одной из них и посмотрел вниз. Ничего, что могло бы быть для него спасительным или хотя бы полезным. Такая же пустота и мертвечина. Он достал из заплечного ящика инвентарную экспресс-лабораторию, установил на штативе сейсмоакустические приборы и по укороченной программе провел все необходимые геофизические измерения. Планета была однородна, тверда и холодна по всей своей глубине и не оставляла никаких надежд на получение хоть небольшого количества какого-нибудь тепла, энергии, полезных ископаемых или еще чего-либо. Ничего. Теперь надо было разыскать то, что раньше было кораблем. Это большого труда не составляло, так как Зарумов еще до своей посадки подсек траекторию и координаты его падения. Звездолет лежал в неглубокой расщелине. С первого взгляда стало ясно, что он разбит, сплющен и ни на что уже не годен, как старая консервная банка. Кое-как цепляясь за неровный край расщелины, Зарумов спустился к останкам своего недавнего космического дома и остановился с грустью, сознавая безвыходность своего положения. Здесь ни на что не было никаких надежд. Люк во входную шлюзовую камеру вместе с самим шлюзом был полностью уничтожен. Двигатели сгорели. Контейнеры с блоками систем питания и жизнеобеспечения смяты в лепешку. В общем, никаких вариантов. А ведь мог бы быть шанс стать Робинзоном Крузо, усмехнулся с горечью Зарумов. Вот только где взять пятницу? Он на прощание погладил ладонью смятую поверхность разбитых иллюминаторов, провел пальцем по сломанным выступам дюз, как будто через плотную ткань скафандровых перчаток можно было ощутить тепло земного металла, почувствовать мягкую шершавость защитного кремниевого покрытия. «Ничего не поделаешь, надо идти». Зарумов тем же путем вылез на край расщелины, прошел несколько шагов и снова огляделся. Неяркая, окаймленная темной полоской светила Трайкос, блеклым розовым колесом медленно катилась по длинному низкому горизонту. Контрастные, резко очерченные черные тени рваными тряпками покрывали неглубокие понижения местности. Зарумов подумал, что не стал бы без нужды по ним ходить, хотя, конечно, было ясно, что это только тени, и ничего, кроме галькообразной почвы, там нет и быть не может. И все-таки он должен, обязан поискать своих пятниц. Этого требует и устав межзвездных связей. На каждом новом космическом объекте, кто бы и когда на него не попал, помимо всяких других стандартных исследований, обязательно должен быть проведен поиск следов разумной жизни. Не буду напоследок нарушать правила, хотя здесь это простая формальность, совершенно ненужная, подумал Зарумов, доставая кассетный словарь-справочник инопланетных контактов. В нем были языки, наречия, диалекты всех времен и народов, когда-либо населявших Землю и другие обитаемые миры. Телепатические способы общения, языки жестов и пантомим, цветовых и световых символов. Но в данном случае все это для такой забытой Богом планеты, увы, явно было совсем не нужно. Здесь некому было показывать картинки с изображением людей из Солнечной системы, здесь некому было слушать земную музыку и позывные межзвездной службы. Зарумов вспомнил, как на Зарее они установили на возвышенностях видеосоры и целый час гоняли мультики и фильмы-боевики. На них, как бабочки на огонь, светились тогда летуны, многокрылые жители планеты, но там была атмосфера, растительность, а здесь мертвая пустота. Может быть, все-таки попробовать хотя бы язык лучей? Зарумов установил на штативе небольшой портативный радар и стал прослушивать окрестность на волнах самого широкого диапазона длин и частот. Во все стороны по поверхности и вглубь планеты понеслись сейсмические, гравитационные, радио и световые лучи, инфразвук и ультразвук. Но никакого отклика, даже самого слабого, чуть заметного, хотя бы сомнительного, приборы не поймали. Только один раз мигнул индикатор, когда инфразвуковая волна скользнула по самому верхнему слою почвы. Однако Зарумов тут же отметил, что причиной возмущения была его же собственная нога. «Дохлый номер», — проворчал он про себя. «Искать здесь жизнь все равно, что на Земле, в Северном Ледовитом океане, ловить жирафов». Он собрал приборы и кассеты с результатами измерений, поставил их на место в скафандровом боксе и снова загерметизировал. Теперь он должен был умереть. Древние жители Земли, каждый раз убеждаясь, что человеческое тело после смерти разрушается, превращается в прах, тешили себя надеждой на нетленность и вечность души, на ее загробную потустороннюю жизнь. Они верили в то, что хотя тело умирает, душа остается. С Зарумовым будет все как раз наоборот. Исчезнет его внутренний мир, его сознание, чувства, ощущения, его «я», но останется тело. В этом вакуумном, стерильном мире без воздуха и воды – без гнилостных бактерий он будет лежать законсервированным сотни, тысячи, а может быть и миллионы лет. Зарумов вспомнил рассказ одного своего друга-археолога, экспедиция которого как-то нашла хорошо сохранившийся труп человека, замурованного в плотный, непроницаемый для воды и воздуха гидротехнический бетон. Когда-то давно, еще в 20 веке, на реках строили гигантские железобетонные плотины для гидроэлектростанций. Человек, отбывавший наказание заключенный, упал в блок бетонирования, Его не успели вытащить, он утонул в бетонной жиже и так остался лежать в затвердевшем бетоне целым, пока не стал добычей археологов. Кто знает, может быть, когда-нибудь в далеком будущем из-за Румова также обнаружат здесь, на этой затерянной в космосе безжизненной планете, и тогда его тоже будут изучать ученые, и он станет археологической достопримечательностью. Может быть, и планету назовут его именем. У каждой эпохи свои находки. Теперь главное, ему нужно получше выбрать подходящее место для своей могилы. Конечно, оно должно быть вблизи остатков корабля. Надо лечь где-нибудь повыше, на видном месте, где его легко можно будет обнаружить вместе с компьютерными мемористиками, которые будут хранить всю информацию. Пожалуй, он выберет вот этот невысокий, более чем другие светлый бугорок, который и станет его последней постелью. Здесь разомкнется защитная скафандровая оболочка, его последнее человеческое жилище, и он станет частью чужого враждебного мира, где царит вечное безмолвие, покой, тишина. Зарума опустился на колени, присел, потом лег на спину, подложив под голову бокс с информационными материалами. До конца оставалось 14 минут. Он сдвинул магнитный клапан наружного кармана и достал пластиковый пакет со старой объемной фотографией. Пусть последний миг его жизни с ним будет рядом ласковый взгляд милых родных глаз. Это был один из самых счастливых месяцев их жизни. Они втроем поехали тогда в отпуск на побережье к морю. Пляж, горы, яркое жаркое солнце, буйная летняя зелень. В тот день, когда было сделано это фото, они бегали по пляжной гальке, которая щекотала и колола пятки. А Айва с Белочкой соревновались, кто дольше пропрыгает по острым камушкам. «Знаете ли вы, понимаете ли вы?» — передразнивая пенсионатного врача, докторским голосом вещала Белла. «Это же так полезно, но в ступнях ног окончание нервов, связанных почти со всеми внутренними органами. Массажируя пятки пляжной галькой, вы фактически массажируете печенку и селезенку». Они громко хохотали, а потом, взявшись за руки паровозиком, бросались в воду, ныряли, плавали в перегонки. Как им тогда было хорошо, как они тогда были счастливы. Зарумов оторвал взгляд от фотокарточки, непроизвольно прижав ее к своему телу. Они ведь совсем раздетые в такой мороз. И снова посмотрел на окружавшую ее повсюду застывшую в 500-градусном холоде мертвенно-серую почву. Здесь на планете тоже была галька, но разве такая? Только теперь Зарумову впервые за все это время вдруг стало по-настоящему страшно. Безотчетный первобытный ужас охватил все его существо. Задрожали колени, лоб покрылся испариной. Пальцы непроизвольно потянулись к защелке шлема. Поскорее бы избавиться от этого гнетущего, унизительного чувства. Чего тянуть? Все равно осталось уже немного. Но тренировка космонавта сказалась. Он быстро владел собой, рука опустилась вниз, пальцы сжались в кулак. Зарумов собрал всю свою волю, сосредоточился. Надо было сделать последнее приготовление, переключить приборы, еще раз проверить герметичный банк памяти. Все это сделал, он устроился поудобнее и приготовился к смерти. Как мудро устроила природа в том нормальном человеческом мире. Человек не знает своего последнего часа, хотя испокон веков стремится разгадать свое будущее. Античные оракулы и средневековые гадалки, ученые-прогнозисты и компьютерные машины времени, кто только не пытался прочесть книгу судеб, но всегда безуспешно. Если бы сейчас кто-то мог задать Азаромову извечный вопрос, что такое счастье, он бы без всяких раздумий тут же ответил: «Счастье не знать, что с тобой будет завтра, сегодня, через час». А он, увы, знал. Вот и подтверждение этого. На приборе жизнеобеспечения загорелся красный огонек. Через пару минут на экране вспыхнет и тревожно замигает крупными буквами надпись «Сигнал». «Срочно нужна заправка! Срочно нужна заправка!» А потом прекратится подача воздуха, тепла, все погаснет, отключится. Наступит полная тишина, темнота, смерть. Зарумов закрыл глаза, больше он не будет смотреть на приборы. Стал ждать. Прошла минута, другая, третья, пятая. Но что это? Ничего не происходит. Дышится так же свободно и легко, как раньше, по-прежнему тепло. Где он? Может быть, загробной жизнью, которой верили предки? Зарумов открыл глаза, посмотрел направо, налево. Нет. Он все там же, на той же планете. По-прежнему косо смотрит на безжизненную равнину круглый блеклый Трайкос. Также чернеют зловещие теневые пятна в расщелинах и низинах. Он поднес руку к глазам и посмотрел на наручные приборы. Красный огонек индикатора погас, а буквенный сигнал не появился. Температура, давление, норме. Мало того, показатель заправки воздухом и энергии стоит на черте полная. В блоке питания появилось даже аварийное обеспечение, которое давно уже было израсходовано. Откуда все это богатство? Неожиданно Зарубин услышал какие-то звуки. Они то возникали, то исчезали, то приближались, то удалялись. Одни из них были высокие и тонкие, другие низкие и густые. Звуки были так тихие и слабы, что разобрать их было почти невозможно. Но они были. Они существовали, причем явно вне какой-либо связи со скафандром и всем тем, что в нем находилось. Звуки шли откуда-то со стороны. Потом они стали немного громче, яснее. Зарумов напряг слух, внимательно услушался и вздрогнул, пораженный. Это были голоса. Да-да, настоящие человеческие голоса. Первая мысль была: этого не может быть, это галлюцинация, болезнь. Взглянул на индикатор медицинского состояния, все в порядке, показатели умственного уровня нормальные, он не спятил. Но тогда что же это такое? Волнуясь и торопясь, Зарум расчехлил радиометрическую аппаратуру. Может быть, магнитная антенна уловила какие-то далекие сигналы из космоса, и где-то там, в необъятных межзвездных просторах, птица корабль с Земли. Может быть, он только что вошел в зону, доступную для пеленгования Страйкоса, и Зарум сейчас свяжется с его экипажем, сообщит свои координаты, и его заберут отсюда. Дрожащими пальцами схватил он ручку настройки пеленгующего устройства. Послал длинные волны, потом еще длиннее, длиннее, дальше, дальше. Но, увы, никакого ответа. В огромном пространстве вокруг Страйкоса была только пустота. А голоса продолжали звучать. Все явственнее, все четче. Один, кажется, был женский, другой более невнятный, скрипучий, какой-то странный, нечеловеческий. Зарума укоротил волны, взял другой диапазон пеленгования и вдруг замер в ошеломлении. Источник звуков был где-то совсем рядом, в нескольких метрах. Сердце Зарумова учащенно забилось, от волнения перехватило дыхание. Неужели такое возможно? Неужели здесь живые люди? Это было слишком неправдоподобно, чтобы быть правдой. Зарумов быстро поднялся на ноги и бросился бежать, бежать туда, откуда только и могли быть слышны человеческие голоса. Он подскочил к краю темной расщелины с обломками корабля, присел на корточки и заглянул вниз. Но там, как и прежде, не было ничего, кроме разбитого мертвого металла. Огорченно вздохнув, он поплелся назад, продолжая на ходу вслушиваться в таинственные голоса. Неожиданно ему вдруг показалось, что в женском голосе он слышит знакомые нотки, милое мягкое придыхание, нежный ласковый тембр. Кто это? Неужели Эва? Как это может быть? Он взялся за рычажок ручной настройки. По экрану дисплея медленно побежал тонкий световой лучик. Все ближе, ближе. Вспыхнула яркая голубая точка. Вот оно, есть. Поймал. Зарумов недоуменно взглянул на координатный указатель. Источником звука была фотография. Он разочарованно вздохнул и выключил приборы. Однако это было очень и очень странно. Как может кусок неживого пластика, хотя бы и с изображением человека, даже любимого, заговорить живым человеческим голосом? Что? Он превратился в некое звуковое письмо? Неужели подействовало какое-то таинственное чудодейственное облучение? Но если даже это так, то в чем здесь тогда второй голос, совсем незнакомый, чужой, металлический? Зарумов прислушался к нему. Он что-то спрашивал у Эвы, та отвечала. И вдруг Зарумов понял, что они говорят о нем, он даже услышал свое имя. Это доказывало, что разговор, конечно же, происходил не когда-то там на Земле, в прошлом, а здесь, сейчас, сию минуту. Вот это да. Он присел на корточки, положил рядом с собой фотографию, потом наклонился над ней и сразу же заметил, что-то возле нее не так, что-то иначе. Что именно? Ага. Почва стала почему-то больше. Круглые камни сгрудились около Эвиного лица и почти засыпали его. Зарумову даже почудилось, что они чуть-чуть шевелятся, перекатываются по фотокарточке, разглядывают ее, гладят. И тут его осенило. Ну, конечно же, это они разговаривают с его Эвой, расспрашивают ее, узнают о нем, о земле, людях. Это они не дали ему погибнуть. Как же он раньше не догадался? Почва из круглых камней, вот оказывается, что живет в этом мертвом мире. Он опустился на колени, приложил ухо к земле, прислушался. Разговор сразу же прекратился, стали слышны только какие-то шорохи, скрипы, свисты. Потом они начали плотнеть, сгущаться и оформляться в отдельные слова, фразы, мысли. Причем, скорее всего, это была даже не какая-то там звуковая речь или письменный текст, который можно услышать или прочесть. Просто в сознании Зарумова как-то само собой, сразу и целиком, возник образ этого странного, ни на что не похожего мира. Его обитатели были облачены в самую совершенную, самую оптимальную форму существования материи, шаровидную, в которой не было ничего лишнего, ненужного. Недаром почти все небесные тела — сферы. Но и эти шары представляли собой всего лишь внешнюю оболочку необычного замкнутого мира, обращенного на себя самого, существующего совсем в ином измерении, недоступного для человеческого понимания. Это была сверхцивилизация самого высшего типа. Она бурно развивалась, но росла не вширь, как другие, захватывая все новые и новые планеты, а вглубь, совершенствуясь, утончаясь. При этом она вовсе не отказывалась от связи с остальными мирами. Наоборот, она, как пчела-нектар, собирала сведения о передовой технологии и культуре со всей Вселенной. Информация была ее хлебом, углем, нефтью. Любое сообщение с любой планеты она могла материализовать и преобразовать во что угодно. Далекая, недоступная для землян, она давно уже научилась общаться с другими мирами без непосредственного контакта. На огромные расстояния через созвездия и галактики посылала она свои сигналы щупальца, которые не были ни слышны, ни видны и не улавливались никакими приборами. Они проникали в сознание людей и незаметно для них разговаривали с ними, вникали в их дела и проблемы. И вот теперь, узнав об обычных человеческих чувствах, коснувшись простой человеческой любви, они, вопреки своим правилам, вмешались в трагический ход событий и спасли мужа и отца тех, кто приветливо улыбнулся им с маленького старого фото. «Милые мои, родные женщины», — забормотал про себя Зарумов, — «так это вы не дали мне погибнуть, спасли от смерти». Он поднялся на ноги, спрятал пластиковый пакет фотографий и вдруг почувствовал, что земля под ним задрожала, грунт под подошвами его сапог вздрогнул, заколебался. «Неужели землетрясение?» Неужели обитатели этой планеты, посвятившие ее свои тайны, передумали и решили прервать передышку, которую они ему дали только на короткое время, и он все же умрет? Нет, это никакое не землетрясение, это совершилось удивительное, невероятное и сказочное чудо. Из темной расщелины в скале медленно поднимался целый и невредимый звездолет. Ярко светились его опознавательные огни, вращались навигационные радары, уверенно и гулко работали двигатели. Ура! Теперь Зарумов сможет вернуться домой на Землю. Он подошел к кораблю, отомкнул люк и забрался внутрь. В нем все было по-прежнему. Также светились индикаторные огоньки приборов, неярко мерцали голубоглазые дисплеи бортового компьютера, мирно горели лампы основного и аварийного освещений. И только два голых металлических остова пустующих рабочих кресел напоминали о происшедшей катастрофе. Зарумов включил реле готовности пускового комплекса и взглянул в иллюминатор. Светло-розовый Трайкос теперь уже поднялся высоко над горизонтом, и его прямые лучи осветили планету нежным молочно-оранжевым светом. Черные тени в низинах и расщелинах почти совсем исчезли, и на их месте в лучах восходящего светила блестели тысячи перламутровых шариков, мудрых и добрых обитателей этой планеты.